тот же вечер, после возвращения очередного ворона, священник Чудо отдыхал в носовой кают-компании авианосца. Этот клуб для избранных с колоннами и мебелью из ливанского кедра, с прекрасно вышколенными стюартами и великолепными репродукциями малых голландцев, не имели права посещать офицеры младшей чина капитана первого ранга. Кают-компания «Чудо» была гордостью местных снобов. Ничего подобного не существовало на однотипном «Юде», и роскошью, и манерами персонала она на равных могла соперничать с кают-компаниями «Флагмана». Посреди зала красовался великолепный бильярд, обтянутый прекрасным английским сукном. Священник любил в свободные от служения минуты, как он сам выражался, «обтяпать партейку-другую». За игрой коротал часы еще один, посвященный в тайну, главный штурман. Временами игроки подходили к мраморному столику, на котором на подносе горкой лежал чернослив. Разговор был расслабленный, но от этого не менее серьезный. «Пожалуй, Господь, как бы там ни кривился наш Македонский, вновь отвел беду, спрятал от нас материки, подобно граду Китежу», — серьезно сказал поп и впрямь. Отчего бы ему в очередной раз не явить волю свою? Тем более, такое бывало неоднократно. Главный штурман лакомился черносливом. Затем, внимательно осмотрев кий, от души треснул по шарам. «А Хиросима и Нагасаки, батюшка?» «Предупреждение. А представьте себе, что могло бы случиться, если бы атомом завладели немцы». И батюшка, загнав в лузу очередной номер, продолжил. «Ничем иным, как вмешательством Господа, того, что случилось с нацистами, не объяснить. Поначалу история с тяжелой водой и графитом. Нации вполне могли выбрать графит, и тогда американцы плакали бы со своим манхэттенским проектом. Однако немцы отдают предпочтение тяжелой воде, и миру дается отсрочка. Затем конференция и ошибка простой машинистки. Простая опечатка, благодаря которой ни один из бонз Третьего рейха, имеющий реальное влияние на развитие событий, на конференцию не явился. А если, скажем, Борман или Геринг, все-таки прибыли бы к этим сумасшедшим и сообразили, чем все может кончиться. Идем дальше. Единственный завод, выпускающий тяжелую воду, находился в Норвегии. И здесь не дремали англичане. Пара засланных диверсионных групп, и завод взлетает на воздух. Опять отсрочка. Наконец, всемогущий ссорит двух крупнейших немецких физиков буквально накануне германской катастрофы. Итог. Ни тот, ни другой не успевают ничего сделать. Догадка насчет графита приходит слишком поздно, реактор не запущен, и мир вздохнул свободно. Все это и называется провидением. Добродушно бося, поп вчистую разлопатил штурмана и, загнав победный шар, провозгласил: «Как бы там наш Цезарь не затыкал нам всем рты, но все же кесарю кесарево, а богу богово. Ей-ей, голубчик, я не собираюсь возвращать вас, старого пьяницу и матершинника, в лоно церковное, но согласитесь, без вмешательства божественных сил на самых ответственных этапах истории человеческой не обойтись. Вы проиграли, расплачивайтесь». Штурман гаркнул на весь салон вестовому, и бутыль прекрасной водки с полынью и чабрецом «Умри за отечество» тут же была распечатана. Мичман с авианосца «Чудо» был безнадежно молод. Мичман с авианосца «Чудо» носил скромные усики, выше всего ставил честь и был напичкан всякой другой чепухой, впитанной на уроках этики в морском кадетском корпусе. Кроме того, он хранил на груди медальон с локонами своей возлюбленной, 17-летней кокетки, которая, стоило ему только выпуститься и уехать на флот, тотчас забыла о его существовании, но с молоденького рыцаря было достаточно того, что он о ней помнил. Впрочем, Мичман с «Чудо» мечтал не только о чистой любви, он мечтал о благородной дружбе, мечтал отдать всего себя отечеству, он готовился к штурманской лямке, о чем свидетельствовал отличный аттестат. Однако, зачисленный в экипаж авианосца, Мичман тотчас оказался в дублирующем составе, а затем, судя по всему, о нем забыли. Штурманов на Армаде оказалось предостаточно. Молодежью никто не хотел заниматься, тем более жить всем оставалось считанные недели, и такие, как наш герой, выпускники, только путались под ногами. Каждый день после завтрака и построения желторотики оказывались предоставленными сами себе и уныло слонялись по палубам. С молодыми артиллеристами еще иногда возились, но что касается вновь прибывших электронщиков, спецов радиоразведки и штурманов, эти несчастные тайком пили в каютах, резались в 21 и затевали между собой ссоры, ожидая дня Х, который так и не наступал. Наш мечманенок поначалу еще пытался топтаться на командном мостике и раза два подавал рапорт командиру, который неизменно накладывал свое вето на его законные требования. В конце концов, слишком ретивому мичману запретили появляться на глаза начальству. Весь ужас безделья мгновенно навалился на него. Он готовил к себя к чему угодно, к бессонным, черным как сажа ночам, к переходам, побудкам, штормам, манящей неизвестности, но ни о каких бессонных ночах на посту не могло быть и речи. По ночам авианосец светился огнями. Четыре его электростанции вырабатывали столько электричества, что его хватало не только на полную иллюминацию мачты и палубы, но и на самые мелкие подсобные помещения, и на роботов-стюартов, последнее ноу-хау отечественного сервиса. Эти роботы поглощали невиданное количество энергии. Они ее просто жрали. В итоге все предусмотрительно захваченные с собой книги по штурманскому делу были прочитаны по 10 раз. Все компьютерные игры преданы анафеме. Со скуки мичман даже забрел в корабельную церковь, но проповедь показалась ему чересчур примитивной. И однажды ночью он окончательно понял, что авианосец принесет его, словно барашка, в жертву, не потребовав ровным счетом ничего, ни героизма, ни любви, ни самопожертвования. Он будет, как и все 15 тысяч человек экипажа, мгновенно превращен в жертвенный пар, отдан молоху, совершенно безответственно и просто, словно винтик, перекатывающийся по палубам. И что самое страшное, винтик совершенно бесполезный. Осознав это, мичман заплакал. Он долго лежал с головой, укрывшись одеялом, обдумывая свое катастрофическое положение, и от отчаяния хотел было затеять новый рапорт, но, обдумав, понял, что легче ему будет покончить с собой. Он даже представил, как в полной парадной форме с кортиком, прямо в глаза врезав всю правду матку командиру «Чудо», перешагнет через ограждение мостика и обрушится на палубу с высоты 57 метров. Разумеется, он достойно шмякнется перед носом очередного поднимаемого из ангара на профилактику стратегического бомбардировщика. Юная кровь окропит переднее шасси монстра, и все будет кончено. Так, поворочившись и осознав свою бесполезность для мира, мичман покинул каюту и по бесконечным коридорам и трапам, постоянно спотыкаясь о комингсы, выбрался на свежую ветреную палубу. Его поташнивало от безнадежности. Авианосец рассекал океан настолько спокойно, что палуба, залитая луной и звездами, которые сочувственно подмигивали обреченному, даже не вздрагивала. Светились кабины дежурных разведчиков. Сквозь прозрачные колпаки было видно, как летчики перемещаются внутри самолетов. Мостик, с которого мичман собирался спикировать, угрожающе чернел, и над ним, на невероятной высоте фок-мачты, словно зловещая звезда, мерцал топ-огонь. Огни армады мелькали справа и слева, и звездная ночь освещала убийцу неверных. И вновь осознание того, что бездушные механизмы, наведенные на цель не менее бездушными компьютерами, все совершат без его участия, заставило юнца прослезиться. Патруль, состоящий из флаг-офицера, одного из тех снобов, которые обливают презрением все, что находится ниже их капразовских погон, и в портмоне носят пилочки для ногтей, и двух морских пехотинцев, грубо окликнул его. Мичмана спросили, какого лешего он шатается по ночной палубе. Пойманный пролепетал что-то насчет свежего воздуха, флаг-офицер снисходительно выслушал эту убогую ложь, посоветовал Желторотику отправляться обратно в койку. «Вы, видно, забыли, где гальюн, сударь. Так вот, настоятельно рекомендую разыскать его в вашей каюте». То, что Капрас издевательски позволял себе так обходиться с младшим по чину в присутствии рядовых пехотинцев, мичмана окончательно добило. Он безропотно подчинился и отправился обратно, твердо решив не сегодня, так завтра совершить ритуальное самоубийство. С тех пор, морально готовясь к отчаянному прыжку, мичман бродил по чреву авианосца, забираясь все глубже и глубже в его колоссальное нутро. Он уже потерял счет палубам, переходам, люкам и трапам. Инстинктивно он исследовал пространство бесконечных служебных отсеков, саун и прачечных, пока неожиданно не наткнулся на библиотеку, которая скрывалась за совершенно непримечательной дверью. Тотчас Мичман провалился в мир, залитый спокойным зеленоватым светом. Вскоре он понял, в чем кроется кажущая бесконечность библиотеки. Дело в том, что все ее бархесовские коридоры образовывали кольца. Стеллажи вдоль коридоров колец были трехъярусными. Через каждые 20 метров поднимались к последним ярусам железные лесенки. Первый коридор, самый большой по радиусу, целиком посвящался авторам, фамилии которых начинались на «А». Следующее кольцо полностью занимали фамилии на «Б» и так далее. По какому-то неведомому закону, а может быть и по здешнему принципу, количество фамилий на «В», «Г», «Д» уменьшалось, и им были посвящены меньшие коридоры кольца. Но даже самое маленькое кольцо вместило в себя около 300 тысяч книг и дисков на «Я», о чем свидетельствовали каталоги на стенах. И повсюду Мичмана встречали гималайская тишина и все тот же мягкий зеленоватый свет, горящий, однако, достаточно ярко для того, чтобы можно было читать, не напрягаясь. Этот свет, это подводное спокойствие действовали исключительно умиротворяюще. Сумев проникнуть через все двери, Мичман, наконец, добрался до ядра маленького читального зала. Сидящий за одним из столов лейтенант-библиотекарь, из вольно определяющихся, поднял голову. Лейтенант нисколько не удивился случайному посетителю этого в высшей степени забытого места, в котором вполне мог находиться сам Грааль. Зеленоватая лампа освещала его лицо, суровую физиономию настоящего индейца. Взгляд был жутким. Самое удивительное, юнец каким-то необъяснимым чутьем понял, что его ждали, и ему уже больше не уйти от этого брухо. Вольно определяющийся захлопнул старинную книгу. То, что книга была старинная, Мичман понял опять-таки все тем же чутьем и подал глухой, потусторонний голос. «Войны не будет». «По-видимому, он уже все знал. Должен вас уведомить, молодой человек», — продолжал странный лейтенант. «Заклание всех нас на алтарь Отечества откладывается, на срок достаточно неопределенный. Но есть вещи пострашнее войны». Заметив, что Мичман недоумевает, библиотекарь заявил: «Мне совсем нет дела до того, понимаете вы меня сейчас или нет. Долгие месяцы, удалившись сюда от всего этого бедлама, я гадал, кто первым появится в зале передо мною, и загадал одно – первый и будет избранным». «Не надо пока ничего понимать», – воскликнул он, увидев, что мичманенок открыл рот. «Слушайте, даже если вам все покажется непонятным, итак, я продолжаю. Вошли именно вы, и я объявляю вам, что вы избраны. Вы, разумеется, не знаете, как святые отцы выбирали папу римского, а ведь ничего проще такого выбора не было. Кардиналы собирались и выносили решение. Считалось, что их решением руководит сам Господь. Не они решали, а Он решал через них. Поэтому папа тотчас объявлялся безгрешным, ведь не может же ошибаться Всевышний. Так что слушайте, ибо, объявившись сегодня, вы обязательно придете сюда на следующий день, тем более свободного времени у вас предостаточно. Разумеется, я не питаю иллюзий, вы олух Царя Небесного, как и вся эта наспех присланная молодежь, тем лучше. Бог в свое время избрал пастухов и сделал наивных кочевников своим народом. Заметьте, не испорченных жрецами и знаниями египтян он повел за собой, а людей диких и простодушных. Именно их головы еще не были засорены, именно они могли внимать его скрижалям. Так что среди вас, молодых, мне ничего не стоит найти парочку-другую карбонариев, согласных на все ради высокой цели. А то, что цель будет высока, не сомневайтесь». Библиотекарь помолчал, собираясь с мыслями. «Войны не предвидится, но грядет нечто не менее ужасное, и наша с вами задача предотвратить это нечто. Вижу, вижу», — совершенно серьезно провозгласил он, вперевшись убийственным взглядом теперь уже в книжную стену позади Мичмана. «Адмирал постарается захватить полную власть, и она будет ужасна. Он вообразит себя новым диктатором. Тайная полиция, наветы, пытки диссидентов. Прекратите смотреть на меня, как на сумасшедшего. Я всего лишь пытаюсь предвосхитить события. И вот что скажу. Неизбежно появится избранный, которому суждено поднять восстание. Не сомневаюсь теперь, что этим избранным будете вы. У вас чистая, незамутненная душа, юного человека со всеми ее порывами и острой восприимчивостью к несправедливости. Вот кто так нужен добру. Об этом опять-таки позже. Подойдите сюда». Видя, что мичман замешкался, лейтенант потребовал со всей строгостью сенсея. «Подойдите, раз уж заявились ко мне. Просто так вы теперь не отделаетесь». Книга, лежащая перед ним, вновь была открыта. У мичмана зарябило в глазах от незнакомого шрифта. «Это греческий», — объяснил библиотекарь. «13 век. Кандитас, Хронополос. Но суть опять-таки не в том. Сутью является то, что в 1119 году от Рождества Христова рыцарь Гуго де Пейн пришел на землю Иерусалимскую со своими товарищами, и они встали на дороге, ведущей к холму, где высился некогда храм Соломонов. Рыцари попросили отдать им дворец, который был построен на месте разрушенной святыни. Вам известен этот факт?» «Нет», — честно отвечал окончательно сбитый с толку мичман. Его бедная голова пошла кругом. «Тамплиеры!» — воскликнул учитель. «Самый таинственный из всех существовавших когда-либо на земле орден, возводивший невиданные храмы и расплачивающийся за все это американским серебром. А чьи флаги были на каравеллах Колумба? Кого так преследовал красивый? Кто тайной сетью своей захватил мир и удерживал его вплоть до сегодняшнего времени? Короче, нам нужен орден», — заявил лейтенант. «И немедленно. Нам нужно братство, скрепленное кровью, которое, засучив рукава, приступит к переустройству мира. Для начала разыщите 2-3 надежных братьев. И с этой минуты никакой грусти, никакой сентиментальности. Все должно быть отдано делу. Кое-что я уже приготовил для вас». Он вытащил из стола стопку книг, и мичман ошалело протянул руки, чтобы ее принять. «Знаю, у себя в корпусе вы не очень-то занимались философией. Теперь придется поправить дело. Вы должны явиться сюда через несколько дней. Читайте. Я собрал все, чтобы хоть немного вас информировать. Тамплиеры, розенкрейцеры, масонство. В добрый час». «Ничего не понимаю», — пробормотал несчастный мичман. «А что тут понимать? Убирайтесь к себе в каюту и приступайте к чтению. То, что на самом деле произошло, не сегодня-завтра станет известно всей армаде. Они просто-напросто не посмеют долго скрывать эту тайну. И тогда, не сомневаюсь, начнется новый отсчет времени. Нам необходимо к нему подготовиться, поэтому заклинаю вас, читайте. Приказываю, как старший по званию». Мичману ничего не оставалось делать. Привычка тотчас сказалась в нем. Он вытолкнул из себя сакраментальное «есть» и повернулся на каблуках. Так началась история заговора.